о предстоящей разлуке с почти олигархом и одновременно напомнить о главном. Ночью я ложусь спать в старом летном свитере Ираклия. Рубчики свитера почти стерлись, он приобрел фланелевую мягкость. Наверное, это от слишком частого использования, а ведь мне должно хватить его еще так надолго. Мне повезло. У меня есть большая любовь, любовь всей жизни, а это, как известно, не каждому дано. У меня от этой самой любви растет сын, красивый, умный и здоровый. Я опять работаю в крупнейшем издательстве города, и это тоже можно расценивать как удачу. Но не поет что-то внутри. Ничто ни с чем не рифмуется. С любовью понятно. Я ее ловко пристроила в чужие руки. С работой я провернула другую штуку. Дважды вошла в одну и ту же воду, и ничего путного из этого не получилось. У Ваньки теперь новая забава. Приходим в книжный магазин. Он дефилирует вдоль стеллажей, снимает почти наугад книжки нашего издательства и смотрит выходные данные. В каждой третьей моя фамилия. Ванечка победоносно объявляет на весь магазин: «Мама, опять твоя книга!» Чаще всего это однотипно оформленные томики классики. Иногда переводная беллетристика. Еще реже — внесерийные проекты. В книжный магазин я хожу только по острой необходимости — если хочу купить что-то из того, что издатели и критика именуют заграничным словом «нон-фикшн». Захожу и сразу, не оглядываясь по сторонам, опасливо минуя современные билетаризованные биографии великих, которые за версту отдают клубничным экстрактам, пробегаю в нужный угол, туда, где с достоинством стоят томики дневников и мемуаров. Яркие глянцевые обложки разносортной современной билетристики только что не хватают за руки, вопя с полок «Купи меня!», как дешевые турецкие подделки известных фирм на вещевом рынке. Что там внутри, известно. Необметанные швы да торчащие нитки. В конце концов, если в этой обильной переводной и отечественной пене окажется что-то действительно стоящее, янтарный камушек какой-нибудь, маловероятная бутылка с запечатанным в ней письмом или, на худой конец, куриный бог, я рано или поздно об этом узнаю. Свои отечественные идеи книжная индустрия генерирует мало. Новые тенденции возникают, как правило, за океаном, задерживаются в Европе, а потом значительно ослабевшие, модные во всем мире уже вчера, докатываются до необозримых российских просторов. Тут издатели хором их подхватывают и еще несколько лет перетирают по мере сил и способностей, выжимают из них все, что можно, а потом, глядь, и новые волны докатываются. Индустрия развлечений. Производим то, что просит рынок. Много-много чтива, выпускаемого по принципу сериала, и совсем немножечко чего-нибудь действительно стоящего. В такой пропорции мы и трудимся. Теперь главная задача литературы — подсадить читателя на интеллектуальную доступность, чтоб читатель купил и еще захотел. Для этого литература не должна случайно как-нибудь оказаться умнее читателя. Она должна ему льстить, снисходить до него, чтобы читатель ни в коем случае не догадался, что его просто разводят на деньги. Массовая литература — ничто иное, как плацебо. Люди думают, что получают что-то в организм, а на самом деле это иллюзия одна, обман и ничего больше. Впрочем, и мои сны тоже одна иллюзия. Подсознание спасительно моделирует то, чего мне так недостает в жизни, мою оставленную страну. Также океан Соляриса моделировал клочок земли, родину героя. Эти сны приходят без явной закономерности. Я не знаю, что их провоцирует. В этих снах я брожу по городу то по одной его улице, то по другой, и вдруг оказывается, что пора улетать, а я еще не всех повидала. И я просыпаюсь с острым, неповторимым чувством потери и долго еще не могу включиться в обычную жизнь. Однажды вдруг замечаю, что Ираклий после большого перерыва стал опять звонить часто. Интересно, как реагирует на это Нато? Впрочем, она мудрая восточная женщина. Она будет реагировать на это как надо. А я и не собираюсь давать ей повод для ревности. Сначала наши разговоры — это непродолжительные расспросы о детях, о работе, о близких. Потом в наших разговорах образуются паузы. Потом эти паузы становятся все длиннее и длиннее. И чем протяженнее они, тем больше нам удается сказать друг другу. Иногда я даже не замечаю, когда мы прекращаем говорить и начинаем молчать. И так проходит жизнь. Раньше это называлось самотек, и на этом самотеке в редакциях издательств или журналов сидел специальный человек. Возможно, ему даже давали талоны на молоко за вредность. Этого я уже не помню.